Реакция. Взаимодействие. Параграф 155. Определения, которые удержаны во взаимодействии как различные, суть альфа, в себе одно и то же. Одна сторона столь же есть причина, первоначальная, активная, пассивная и так далее, как и другая. Точно так же предполагание другого определения и действие на него, непосредственная изначальность и положенность посредством смены суть, одни и те же в обеих сторонах. Вследствие этой непосредственности причина, принимаемая как первая, пассивна, есть положенность и действие. Различие названных выше двух причин, поэтому бессодержательной, собственно говоря, в себе существует лишь одна причина, которая столь же снимает себя как субстанцию в своем действии, сколь и утверждает свою самостоятельность как причины только в этом производимом ею действии.